Это, наверное, было последней каплей. Алька с поросячьим визгом подпрыгнул и ткнул меня кулаком в нос. Было не больно, но пошла кровь, капнула на рубашку, а мать утром специально встала пораньше, чтобы выгладить ее. Ну, я и разозлился, сгреб Альку за грудки, приподнял и приложил спиной о стену трансформаторной будки. И чуть не задохнулся от ужаса, когда почувствовал, что он обмяк у меня в руках. Я разжал пальцы, и Алькино тело стекло вниз по серому кирпичу и расплылось, как лужа под стеной будки. И тут ребята заорали на меня. Нашел себе под силу. Я плюнул, обозвал их подонками. Злость еще не прошла, и я сказал, чтобы передали Альке, что если еще раз заикнется, заброшу на крышу будки. А самому было очень противно. Это была единственная драка в моей жизни. В тот вечер я и понял, что мы вовсе не вместе, что мы разные, и что наше единение с этими жаргонными словечками, общими шуточками — все это до первой драки. Еще я понял, что у каждого из нас свой характер, далеко не самый благородный, а значит, и дороги у всех разные. И, наверное, еще тогда я внутренне отделился от компании. Но еще 2 лета ходил к скамейкам в боярышниковом закуте возле трансформаторной будки, а зимой в подъезд 2-го корпуса и курил сигареты на пару, подпевал бренчащей гитаре. Но с каждым годом все меньше вечеров проводил я с компанией, а в последнее лето и был, наверное, всего-то 10 раз. Но вот потянуло снова. Даже потянуло не то слово. Просто некуда было деваться, и невозможно сидеть дома. Четвертое. Еще на подходе к трансформаторной будке до меня донеслось ритмичное буханье гитарных басов и Сашкин высокий ломкий голос. С модерновым блендем он исполнял рок-балладу Леннона «World Without Love» — «Мир без любви». Я любил эту вещь за теплоту мелодии, за возвышенную и легкую прозрачную грусть. Сашка хоть и кривлялся, но пел хорошо. Я дошел до кустов, остановился и в одиночестве дослушал балладу. Было сыро и знобко, за темной стеной еще не опавшей боярышниковой листвы ощущалось присутствие компании. А мне стало хорошо в этом недальнем одиночестве рядом с людьми, моими сверстниками. На ощупь я сорвал боярышниковую ягодину, положил в рот, почувствовал легкую сладковатость мякоти и твердость маленьких гладких семян. И вдруг ко мне пришла непонятная, беспричинная уверенность, что все будет хорошо в моей жизни, что где-то совсем близко меня ожидает радость, что впереди еще вся жизнь, и в этой жизни все зависит от меня самого. Когда смолкли последние аккорды гитарных басов, я раздвинул ветки и шагнул к скамейкам. Смутно светлели лица. Медной заклепкой поблескивал огонек одинокой сигареты. «Привет, ребята! Привет, малыш!» Вовка подвинулся, и я сел рядом с ним на скамейку. И только теперь заметил, что нас всего четверо. Сашка, Ирка, Вовка и я. И снова меня охватило чувство общности. Мы были все вместе, как родственники. А мир за густой стеной боярышника отдельно. И этот «World Without Love» не имел к нам никакого отношения. И мне показалось, что здесь, на грубо сколоченных скамейках, возле серо-кирпичной стены трансформаторной будки, теплее, и не так чувствуется осенняя стылая сырость. «Саш, чего-нибудь веселое?» — попросила Ирка. Сашка взял у Вовки сигарету, сделал несколько коротких затяжек, вернул окурок и рванул струны. «Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода». С хриплым горловым рычанием, раскатывая согласные, запел Сашка. Он вообще пел хорошо, музыкально, но под Высоцкого у него не получалось. И странное дело, больше всего Сашка любил петь именно песни Высоцкого. А если кому-нибудь случалось неосторожно сказать, что песни эти получаются хуже других, Сашка угрюмил, отдавал гитару и мог просидеть весь вечер молча. Поэтому все мы в компании терпеливо выслушивали натужно исполнение этих песен. Но зато Сашка потом вознаграждал нас отличными сонгами. И вот мы молча слушали. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Это место песни у Сашки было самым ударным. Тут он рычал особенно яростно и громко. «Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода». Сашка закончил, ладонью резко погасил звучание струн. И тут, откуда-то сверху, раздался насмешливый и веселый крик. «Эй, генерал-бас, голос сорвешь!» Я поднял голову и увидел в раскрытом окне четвертого этажа второго корпуса девичью голову. Распущенные по плечам волосы золотились в свете розового шарового плафона. А лица девушки не было видно, потому что она стояла спиной к свету. Я смотрел, как она стоит, опершись широко поставленными руками на подоконник, и видел лишь темный силуэт с золотистым колоколом волос. Но чего-то заволновался. Неясная и радостная тревога вдруг остудила лицо. А Сашка сказал, обернувшись, «Сама быстрее хрипнешь». Он сказал это не очень громко, но внятно и с ясно ощутимой досадой. Девушка услышала его и ответила «Не волнуйся» и засмеялась. И в смехе мне послышался стеклянный звон. Так звенел издавна хранившийся матерью старинный хрустальный бокал, когда пальцем проведешь по его краю. Сашка ударил по струнам и запел что-то быстро и веселое, а я все глядел вверх, пока девушка не отошла от подоконника. Я так и не рассмотрел ее лица, и мне сразу стало скучно. Однообразным и бедным показался аккомпанемент гитары, убогим и уродливым Сашкино английское произношение. И захотелось уйти, бродить по улицам, глазеть на освещенные витрины и невнятные лица встречных, на корабли, пришвартованные у стенки набережная Крузенштерна. И я уже собрался уходить, ждал только, чтобы Сашка закончил петь, а то посреди песни уходить было неудобно. Но тут зашуршали ветки кустов, и я сразу понял, что идет кто-то чужой, потому что шуршание доносилось слева от угла трансформаторной будки. Там не было протоптанной тропки, и боярышник рос особенно густо. Сашка тоже услышал и оборвал песню. Молча повернув головы, мы все слушали, как кто-то проламывался через колючий боярышник. Но еще за мгновение до того, как ветки раздвинулись, я понял, что это она, та девушка, что кричала из окна. Она вышла из темноты кустов и шагнула к столу. Быстрым легким движением узкой ладони, оправляя растрепанные ветвями волосы. Они действительно были золотистыми и даже искрились в рассеянном свете дальних фонарей и освещенных окон. Глаза казались темными и огромными на узком светлом овале лица. «Здравствуйте!» — громко и весело сказала она. И в голосе мне опять послышались стеклянные звоны. Но тембр его оказался неожиданно низким, ниже, чем слышался из окна. «Здравствуйте», — ответил я и машинально привстал. «Привет», — медленно почти пропел Сашка. Вовка с Иркой промолчали. «Что, не можешь настроить свою деревяку? У меня даже зубы разболелись от этой лажи. Ну-ка, дай!» Она протянула руку, и, опешивший Сашка, выпустил гитару. По движениям, какими она прихватила гриф, пробежала пальцами по струнам и начала крутить колки, настраивая гитару, мне сразу стало ясно, что девушка эта играет по-настоящему, а не просто тренькает на двух струнах, как мы. Она настраивала гитару, пальцами прижимала то один лад, то другой. Попарно звучали струны. Лицо было сосредоточенным, отсутствующим, как будто всех нас и не было вовсе. А мы молча смотрели на нее, и даже не очень-то покладистый Сашка без видимого раздражения следил за ее действиями. Вот девушка закончила настройку, легко, с виртуозной небрежностью сыграла кусочек какой-то незнакомой мне быстрой летучей мелодии, улыбнулась и сказала Сашке чуть удивленно: «Слушай, это же отличный старый инструмент, на таком просто нельзя пижонить». «Гитара еще деду принадлежала до войны», — хмуро ответил Сашка. Но я понял, что за этой хмуростью он хочет спрятать смущение, которое испытывает перед этой необычной девчонкой. «Ну-ка, подвинься», — сказала она Ирке. И тут я понял, что это рассчитанный ход, чтобы сразу утвердить себя в компании. Ведь ни меня, ни Вовку эта девчонка задевать не стала. Ирка была не из робких и по характеру тоже не сахар, но подвинулась на скамейке даже с какой-то поспешностью, и эта девчонка села как раз напротив меня и сразу заиграла. Гриф гитары стоял почти вертикально. Знойная, томительная мелодия в ритме румбы завораживала, погружала в беспредельную задумчивость и странно раздваивала, будто во мне появилось два человека. Один был где-то далеко, где зеленый теплый океан накатывал на желтый песок широких пляжей прозрачные спокойные волны, а на чистой синьке горизонта маячили розовато-белые косые паруса и звали куда-то с собой и что-то обещали. А другой я сидел здесь, на задах второго корпуса родного дома, сидел в осенней вечерней студии на низкой деревянной скамье, почти упираясь подбородком в колени, и смотрел, как скользят по ладам тонкие длинные пальцы незнакомой девчонки, как колышутся в такт мелодии ее легкие искрящиеся волосы, сужающий овал лица. Свет неближних фонарей был рассеян и слаб, но я увидел, что глаза у нее темно-синие и немного шальные. Верхняя пуговка ее светлого батника была расстегнута, и на длинной шее виднелась тонкая черно-серебристая черта цепочки. Я стоял на берегу неведомого океана, томительно ожидая приближения парусов. Я сидел на скамейке во дворе родного дома, слушал гитару и тосковал, глядя на эту девчонку. Нереально было и то, и другое. Она кончила играть, и минуту или две стояло плотное молчание. Потом Сашка хрипло попросил «Еще!» И она сразу же заиграла снова. Я вслушивался в до боли знакомый мотив, но все же не мог узнать его, пока она не запела. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым». Низкий и чистый голос плыл где-то надо мной к сизому неспокойному небу. Знобкость и грусть осени закрадывались в грудь и глубоко и жадно дышалось, но я никак не мог насытиться горьковато-спиртным настоем воздуха, в котором смешались солоноватые балтийские ветры и прощальные ароматы палой листвы. А девчонка все пела почти без перерыва городские старинные романсы и современные шлягеры до тех пор, пока Иркина мать не крикнула из окна «Ира, домой!». Ирка суетливо вскочила, сунула Сашке горящую сигарету и, шумно выдыхая из сложенных трубочкой губ, чтобы выветрился запах табака, побежала напрямик через кусты. Я взглянул на часы. Было без четверти 11. Оказалось, что прошло всего полчаса. Тишина медленно, как дым сигареты, плыла над нами. Девчонка сидела, глядя куда-то вдаль и поглаживая бок гитары. «Тебя как зовут?» — спросил Сашка. «Наташа». а меня Александр, его Владимир, а он Юрий. Мы часто здесь собираемся. Приходи.